Государственный маг. Ученичество. Книга 4. Глава 1. В аудитории стояла тишина, нарушаемая лишь сосредоточенным сопением однокурсников да редкими шагами учителя. Причина этому могла быть только одна. Молодые хардинцы занимались очень важным делом, они творили магию. Я от большинства не отставал. Нарочито медленно, словно из ниоткуда, собирал в воздухе узлы заданного учителем плетения. Крайне сложное на взгляд первокурсников, для меня оно являлось примитивной поделкой, поэтому приходилось сдерживать скорость. Посмотрев на Фиделию, я заметил, что та также близка к окончанию построения. Проследив, когда до окончания девчонки остается буквально пара секунд, я создал последний узел и поднял руку. «Учитель», — произнес я, — «у меня все, сделала», — вскрикнула Фиделия. Из-за спешки она даже забыла о своей безукоризненной вежливости. Торжествующее выражение лица продержалось на ее лице еще долю секунды, прежде чем до нее дошло, что она все-таки не первая. Фиделия хмуро посмотрела на меня. Наверняка она хотела высказать пару неприятных словечек. Однако уже через мгновение у нее на лице было привычно спокойное выражение лица. Опустив руку, она села за свой стол. Я мысленно фыркнул. Конечно, поддразнивать девчонку было глупым делом, особенно для взрослого человека, которым я являлся. Но это было лучше, чем устраивать откровенную травлю, как хотел тот же Кир. Я же был вполне доволен расчетом, полученным от ее отца за то, чтобы замять нехорошую ситуацию. «Виктор и Фиделия молодцы», — произнесла Коннорс. «Остальные поторопитесь, вы еще успеваете закончить на отличный результат». Она подошла и проверила у меня и Фиделии наши конструкты. Кажется, результат ее порадовал. «Думаю, вам пора переходить на более сложный уровень», — заметила Коннорс. «Так как времени до конца проверочной работы много, сейчас я выдам вам справочные материалы. Или вы устали?» Она посмотрела на нас, видимо, давая возможность просто отдохнуть в награду за отличный труд. «Я согласна продолжить, госпожа учитель», — тут же произнесла Фиделия. «Согласен», — произнес я. «Мы приступим к изучению нового. Меня создание простого плетения ни капли не утомило, поэтому я также решил не отлынивать». «Вот и хорошо», — Коннорс всегда радовалась, когда мы вели себя, как и должно прилежным ученикам. Сейчас она принесла с учительского стола тонкие методички. Открыв свою, я уткнулся в описание тренировочного плетения. Заклинание не несло в себе эффекта, поэтому ошибка не могла привести к опасной ситуации. Зато оно содержало множество разных узлов, позволявших молодым магам нарабатывать навык. Не спеша, я начал изучать узлы, тут же собирая их. Даже несмотря на усложненный уровень, мне это давалось с легкостью, который раньше я не ощущал. Причиной этого момента я считал главное изменение в жизни. Теперь я не делил тело ни с кем больше. Оно стало полностью моим, от макушки и до кончиков пальцев. Более того, прежний хозяин ушел сам, добровольно вверив мне ключи от своей собственности. Выполнил ли я все посмертные желания этого ребенка? Я склонялся к тому, что нет, но личность потратила свои последние силы на то, чтобы отомстить Альберту. Так как я желал ей помочь, она не стала вредить мне. «Так, надо бы поумерить пыл», — подумал я, заметив, что в задумчивом состоянии слишком быстро строю плетение. Не стоит выделяться. Я работал по старому, как мир, правилу. Оно звучало примерно, как умеешь считать до пяти, значит, вслух считай до четырех. Для меня оно было особенно актуально. Дальнейшую часть урока я просто валял дурака, делая вид, что создаю плетение, да наблюдал за одноклассниками. Несмотря на то, что это были еще почти дети, выкладывались они на максимум. Не было ни халтурщиков, ни ленивцев. Этот мир, как жестокий, но хороший наставник, подумал я. Мотивации хоть отбавляй. Высунув языки от усердия, молодые маги изо всех сил строили проверочное плетение, будто от этого зависела их жизнь. Собственно, так оно и было. Каждый помнил, что от успеха в учебе будет зависеть, на что они будут рассчитывать по выходу из Хардена. Например, я уже знал, что несколько отметившихся одноклассников были негласно зарезервированы разными ведомствами. Сам я подобной участи тоже не мог избежать, но имел козыри в рукаве, чтобы в будущем получить достаточно самостоятельности. «Время вышло», — произнесла тем временем Коннорс. «Все, кто не закончил, прекратите работу, сейчас я ее проверю. Остальные можете быть свободны». Аудитория тут же заполнилась звуками отодвигающихся стульев и разговорами. Успевшие закончить конструкт однокурсники, к коих было большинство, делились своими успехами. «И кстати, скоро возобновятся экскурсии по профориентации», – произнесла Коннорс. «Не забывайте, что до конца учебного года вы должны принять решение о выборе факультета». Все на миг затихли, после чего с еще большей громкостью принялись обсуждать. Кто-то уже решил, кто-то мялся. «Я же с выбором затруднялся. Что будет, то будет», – философски заметил я. «Главное, что пока у меня есть время выдохнуть и заняться магией, как я и хотел». Гурьбой мы покинули аудиторию. Пропустив однокашников вперед, я не спеша пошел следом. Мысли крутились вокруг последних событий. С момента происшествия у резиденции русского посольства прошло 2 месяца. Учебный год перевалил далеко за половину и уже подходил к концу. Приближалось время практики, после которой случится первое, еще символическое разделение учащихся. Далее с каждым годом общих предметов будет все меньше, а специальных – все больше. Сам я ограничивать свои интересы в магии каким-то факультетом не хотел, и время в раздумьях над выбором не тратил. У меня были особые обстоятельства положения, которые наверняка внесут свои коррективы. После случившегося у резиденции я ожидал, что будет какая-то буря, но ошибся. Все затихло, будто ничего и не было. Волшебным образом заглохло расследование произошедшего. Газеты не растрезвонили о битве магов в центре города. Уже через неделю, кажется, никто и не вспоминал о произошедшем. Это выглядело абсурдным, но и одновременно вполне понятным. Я предполагал, что после случившегося приключения верхи все-таки нашли способ договориться. Едва ли Шекл позволит себе упустить такое, да еще после того, как сам рисковал жизнью. Подобное положение дел вызывало вопросы, но мне было не до того. После убийства Альберта остатки личности прежнего хозяина рассеялись, и вся энергия перешла мне. Это запустило очередные процессы, потребовавшие привыкания. Отсутствие новых потрясений на протяжении 2 месяцев стало глотком свежего воздуха. Без приключений, заканчивающихся проблемами для здоровья, я начал быстро расти в освоении магии. «Наконец-то пожрать можно», – произнес Кир, – «а то проголодался, как псина дворовая». Как обычно громкий, он отвлек меня от мыслей. Однако парень был прав. Я и сам ощутил, как в животе уже посасывает. «Не объедайтесь», – строгим, почти учительским голосом предупредила Крис. «Не забывайте, что сегодня еще проверка по силе плетений. Чертовы проверки доконтрольные», – заворчал Кир. «Последнее время продыху от них нет. Его поддержали остальные. В последние дни и правда количество проверочных работ возросло. Винтерс по секрету рассказал мне, что с учителей требуют довольно подробные отчеты по каждому ученику. Контроль был неудивителен. Каждый из нас в будущем обещал стать крайне дорогостоящим и редким специалистом. Пока болтали о проверках, достигли обеденного зала. Сегодня мы были одними из первых, поэтому, не став терять время, все рванули к раздаче. Нагрузив поднос и предвкушая, как сейчас буду есть свежий хрустящий хлеб с супом, я ощутил довольство. Обеденный зал навевал ощущение уюта. И сам не заметил, как школа стала для меня домом, подумал я. Вот же, хоть правила в Хардене были жестковаты, на мой взгляд, а обучение магии слишком углублено на практической части, все же это была неплохая школа, а уж по меркам местного мира и вовсе натуральное чудо. Наконец я уселся за стол своего курса. На следующие несколько минут мир исчез. Обед сегодня был, кажется, особенно вкусным, или это я так проголодался. Когда я доел и перешел к чаю, зал уже гудел от обилия студентов. Старшекурсники, которые обычно не шумели, сегодня вели себя громче обычного. «Чего они так разорались?» – проворчал сидящий неподалеку Кир, также заметивший активное поведение. «Может, тоже какие-нибудь проверочные обсуждают?» – заметил я. «Тем более, у них наверняка проверки посложнее». Среди проходящих мимо старшекурсников я как раз увидел знакомую растрепанную шевелюру. Это был Теодор, а следом за ним появилась и его сестра, Фира. Решив поинтересоваться вопросом, я махнул им рукой, когда они проходили мимо. «Привет, ребята», – поздоровался я. «Как у вас дела?» «Отлично», – первой произнесла Фира. Теодор же скорчил кислое лицо. Его сестра тут же пояснила причину. «Он теорию завалил по истории», – хихикнула девушка. «А ведь я говорила, что учил нормально. Как он будет пересдавать, не представляю. Магам не нужна эта дурацкая история», – прошипел Теодор. «Я сконцентрирован на настоящей учебе. Я понял, что у старшекурсников также горячая пора. Это из-за проверок у вас за столами так шумно?» – спросил я. Ответила мне Фира. «Да проверки фигня», – отмахнулась она. «А вот грядущее распределение на практику – это да». Она вздохнула, давая понять, что тема серьезная. Теодор ее поддержал, активно покивав. «А что с практикой?» – заинтересовался я и, видя, что друзья не расположены тратить много времени, добавил. «Ну, в паре слов, кто-то будет в столице балдеть или аномалии познавать», – произнес Теодор, «а кому-то предстоит в глухомане коровам хвосты крутить, и твои шансы улететь в глухомань резко возросли», – захихикала Фира. «Ой, да иди ты», – отмахнулся от нее Теодор. «Последние слова про коров я не очень понял, но суть уловил. Старшекурсники хотели попасть на практику в интересные места. Престижно было остаться в столице или побыть у аномалии, а вот всякая провинция не интересовала молодых магов. А скажите, пожалуйста, практика настоящая?» Внезапно вылез Кир, видимо, слушавший разговор. «Вы там будете бороться с бандитами или тварями?» Парень явно грезил всяческими приключениями, поэтому его вопрос был закономерен. Теодор ответил ему довольно рисковато. «Не проходит и года, чтобы с практики не привезли пару гробов», – произнес он. «Так что даже не думай об увлекательных приключениях, парень». Кир, не ожидавший такой резкой отповеди, смолк и даже немного отшатнулся. «А у первокурсников что за практика?» – спросил я. Фира лишь махнула рукой. «У вас так, детский сад», – ответила она. «Но ты тоже не расслабляйся», – предупредил меня Теодор. «Я расслабляться и не думал, вообще-то, но спорить не стал. Мой друг сегодня явно пребывал не в лучшем расположении духа». «Виктору нечего париться», — улыбнулась мне Фира. «Он, в отличие от кое-кого, демонстрирует отличные результаты по всем дисциплинам». «Чертов гений», — отмахнулся Теодор. «Не слушай этого засранца, Вик», — произнесла Кира, схватив брата за руку и легонько встряхнув его. «Ладно, мы пошли, а то уже опаздываем, а есть хочется». Попрощавшись со мной, они махнули руками и двинулись дальше. За нашим столом тут же разгорелось обсуждение. Ребята, так внимательно слушавшие старшекурсников, делились идеями, где бы они хотели провести лето. Уроков в это время не было, так как преподаватели в основном уходили на заслуженный отпуск. «Аномалия или армия? Вот работа для настоящих мужчин», – произнес Кир. «Остальное? Для остального ты не годен, болван», – негромко произнесла Фиделия. «Просто я не боюсь за свою задницу, в отличие от некоторых», – огрызнулся Кир. Судя по паузе перед ответом, парень хотел выразиться жестче, но, встретившись с моим взглядом, выбрал другой вариант фразы. «Такой смене поведения причиной был договор между нами, убедивший ребят смирить свой гнев в сторону аристократки. Первоначально делая это по просьбе отца Фидели, вскоре я понял, что это было правильным шагом. Казалось, после пережитого конфликта девчонка стала вести себя куда тише, а курс, ранее расколотый на группки, стал общаться более тесно. Будто этот инцидент помог всем оставить обиды позади и сделал взрослее. «Я хочу практику в столице», – произнесла Крис, отвлекая остальных. «Не хочу больше никаких ужасов. Хочу просто спокойно работать». Ее неожиданно серьезные слова заставили всех переглянуться. Никто не посмел задирать старосту и обвинять в трусости. Хоть еще дети, но уже будущие государственные маги успели кое-что понять за этот год. «Говорят, они будут решать, кто куда пойдет», – произнес Кир. «Тогда тебе к ним на поклон». Он показал в сторону учительского стола. Там обедали мужчина и женщина, которые появились в Хардене совсем недавно. От наших учителей их отличала одежда куда более роскошного вида. Это были наблюдатели от попечительского совета, назначенные судом после рассмотрения моего дела. Их полномочия точно никто не знал, но они явно подвинули власть ректора, создав Блекторну неудобства. Таким образом Шекл достиг своих целей. «Сейчас он не должен быть моим врагом, по крайней мере временно», – подумал я. «Так что мне они ничего не сделают». Наблюдатели были из аристократии. Для учеников они ничего не изменили в Хардене. Лишь иногда мы видели их на некоторых уроках. Я уже хотел отвлечься, как заметил, что мужчина встал из-за стола. Мое внимание привлекло легкое ощущение магии. Тут же в зале раздался звон. Студенты начали затихать один за другим и переводить взгляды в сторону учительского стола, привлеченные сигналом. «Прошу внимания, господа маги!» — послышался хорошо поставленный голос. «Мне нужна всего пара минут». Аристократ подождал, пока все замолкнут, и в зале наступит тишина. Я ожидал, что он сейчас разразится пафосной речью, но, к счастью, этого не случилось. «Не буду тратить ваше время, молодые маги», – произнес он. «Скажу только, что в ходе проверок мы обнаружили критическую нехватку уроков, связанных с дисциплиной и этикетом. Его слова заставили всех скиснуть. Поэтому в школе вводится факультатив, доступный для всех курсов», – произнес аристократ. «От себя добавлю, что в качестве награды способные ученики будут направлены на практику в респектабельные места. На этом у меня», – он не договорил, так как один из старшекурсников поднял руку. «Разрешите поинтересоваться», – сказал парень, – «что за респектабельные места?» Все с интересом застыли, желая узнать ответ. «Ну, например, во дворце», – улыбнулся аристократ. «Скоро у принца Альбрехта состоится коронация, которая была отложена по некоторым причинам. Его высочество ищет себе в секретари магов, так как очень интересуется магией». Слова аристократа тут же вызвали негромкие обсуждения. Особенно заинтересованы были девушки, уже представлявшие себе придворную жизнь. Аристократ же сделал легкий поклон, после чего уселся обратно за стол. В зале еще секунду стояла тишина, а затем все начали обсуждать услышанное. «Фе», — фыркнул Кир, — «да кому это надо? Если он ожидал, что его поддержат, то ошибся. Я пойду», — произнесла Крис. Ее тут же поддержали другие девчонки и менее смелые парни. Неудивительно, ведь для девушек предложение звучало как пропуск в высшее общество. «Наверняка и среди старших курсов будут желающие», — подумал я. Аристократов в школе недолюбливали, а потому к представителям попечительского совета относились с подозрением. Тем более, что те ходили с проверками. И, похоже, представители попечительского совета имели задачу сгладить этот барьер. «Неплохо они действуют», – подумал я. «Аристократия явно хочет взять Харден в свою сферу влияния». Вскоре мы закончили обед. Сегодня еще хватало дел. Глава 2. «Ну что, готовы?» – бросил Винтерс и испытующе всмотрелся в класс. Начинался урок в его аудитории. В отличие от рабочих мест других учителей, как-то обставлявших свои рабочие места, она за год осталась безликой и пустой. Винтерсу, похоже, было плевать. Учитывая характер наставника и то, что его назначение было временным, это было понятно. «Ну пойдем», — махнул он рукой. «Посмотрим, что вы по силишкам накопили». Как и всегда на практических уроках, мы покинули аудиторию, направившись в сторону тренировочных залов. Они находились в пристроенном корпусе позади основного здания замка. Я посмотрел на лица своих однокурсников. Те были напряженными и сосредоточенными. Особо впечатлительные, кажется, даже побледнели от волнения. Любые проверки они воспринимали максимально серьезно. «Повод для этого есть», — подумал я. Идущие впереди уже хотели было повернуть в привычный зал, но Винтерс сделал останавливающий жест. «Не туда», — произнес он. «Сегодня вы работаете в зале для взрослых». Его замечание вызвало любопытство и усилило опасения. Последовав за наставником, мы прошли дальше по коридору, пока не уперлись в железные двери. Винтер столкнул створку, открывая нам любопытный вид. Зал походил на обычный полигон для испытаний боевых плетений. Только здесь мишени были большие, похожие на кубы из досок. Сейчас их как раз устанавливали на специальные стенды слуги замка. Мы уже бывали на стрелковых полигонах, но такое видели впервые. «А во», — произнес Кир, выразив всеобщее мнение. «А чего мишени такие здоровенные, господин учитель?» «Чтобы выяснить пробивающую способность ваших плетений», — произнес Винтерс. «Ну, или точнее, какую мощь вы можете вложить в них». Наставник объяснил, что мало иметь высокий уровень энергии, нужно было еще и уметь выдать в плетениях его мощь. Здесь это называлось коэффициентом полезного магического действия или, проще говоря, КПМД. «Это одна из самых важных характеристик», – произнес Винтерс. «Неважно, какой у вас уровень магии, при слабом коэффициенте полезная сила теряется в процессе построения, не доходя до цели. Эффект заклинаний будет ослаблен». Все впечатлились, кроме Фидели. «Эта величина улучшается за счет тренировок, господин наставник», – произнесла она, – «а уровень магии тренировками не поднять, так что он остается наиболее важным». Винтерс улыбнулся, посмотрев на несговорчивую аристократку. «Именно поэтому вам и нужно поднимать КПМД всем силами», – произнес он, – «на него вы можете повлиять, упорно тренируясь. А многие считают эту добродетель более важной, чем уровень магии, ведь она еще и отражает усердие человека в тренировках». Фиделия не выглядела убежденной, но зато у многих других буквально загорелись глаза. Они не могли поднять уровень магии, но могли доказать свое упорство, повысив КПМД. Тем временем наставник прошел вперед и продемонстрировал нам один из кубов. Поначалу мне показалось, что это какие-то ящики, но, как оказалось, я ошибался. Мишени состоят из листов специально пропитанной древесины, пояснил Винтерс. Величина КПМД будет рассчитываться по тому, сколько вы пробьете листов относительно вашего текущего уровня магии. Он испытующе посмотрел на всех. Мишени дорогие, поэтому у вас всего одна попытка, строго произнес Винтерс. Не оплошайте. Все первокурсники переглянулись. Фраза наставника вызвала нешуточное напряжение. Однако на этом волнительные моменты не закончились. Металлические двери позади нас скрипнули, открываясь. Все невольно повернулись на звуки шагов и разговор. Гостями оказались те самые два аристократа от совета попечителей. Мужчина и женщина спокойно вошли в помещение для тренировок, о чем-то переговариваясь. Наконец мужчина обернулся к нам. «Не обращайте на нас внимания, молодые маги», – произнес он. «Мы просто выполняем свои функции наблюдателей от совета попечителей. Господин Винтерс, прошу, продолжайте урок. Может быть, мне показалось, а может и нет», но в голосе аристократа ощутился холодок, когда он обратился к наставнику. Винтерс лишь негромко фыркнул, в свою очередь выражая свое отношение, после чего обернулся к нам. «В общем, суть я объяснил», — произнес он. «Проверка происходит через применение стандартного плетения огненного удара, которое мы недавно изучили. Вопросы?» Он осмотрел нас, ожидая чего-то. Но, кажется, под наблюдением аристократов подростки ощущали себя не в своей тарелке. «Если все готовы, то приступим», — пожал плечами Винтерс. «Кто первый?» От такого неожиданного перехода однокурсники аж отшатнулись. «Я особых затруднений не испытывал, поэтому вышел вперед». «Виктор», — без удивления произнес наставник. «Ну, давай, поднимайся на исходную позицию». Он показал на небольшой подиум, сделанный из материала со свойствами сопротивления к магии. Впереди находился ограждающий барьер, чтобы маги соблюдали одну дистанцию. «Есть, наставник», — формально произнес я. Поднявшись, я посмотрел на цель, находящуюся в десятке метров впереди. Плотный куб из спрессованных досок имел с моей стороны нанесенную разметку мишени. Сама штука выглядела громоздкой и довольно тяжелой. Я услышал, как чуть в стороне зашептались аристократы. Наверняка, помимо прочего, они решили понаблюдать за успехами двойки. «Ну, приступим», — мысленно произнес я. «Если уж наблюдают, отчего бы не показать себя, задача передо мной была все та же. С одной стороны, убедить наблюдателей, что я талантливый парень, с другой, не показать всех возможностей, чтобы всегда иметь козырь в рукаве. В последнее время у меня их стало неприлично много», — мысленно пошутил я. «Я уже шел по курсу, демонстрировавшему меня как талантливого мага, поэтому решил не сильно сдерживаться». Вздохнув, я обратился к источнику и начал работу. Наблюдающие за мной аристократы и наставник оценивали не только конечный результат, но и множество других неочевидных параметров. Например, скорость от начала плетения и до высвобождения удара. Плетение я создал, не торопясь, так, чтобы показать крайне высокий параметр для первокурсника, но не более. Наблюдатели увидели, как воздух передо мной поплыл от высокой температуры. «Отлично», — произнес Винтерс, явно ощутив сопричастность за ученика. «Не держи долго, целься и сразу разряжай». «Не беспокойтесь, наставник», — подумал я, — «сейчас все оформим». Несмотря на простое название, плетение огненного удара было не в пример сложнее того же кинетического. От мага не просто требовалось преобразовать магическую энергию в тепловую. Следовало удержать контроль, чтобы тепловая атака дошла до цели, не потеряв энергии. Именно поэтому коэффициент полезного действия оценивали на нем. Воздух передо мной дрожал жарким маревом. Не давая этому эффекту испортить обзор, я тут же исполнил академический жест высвобождения. По залу раскатилось басовитое гудение. От меня до цели воздух расчертила едва заметная полоса искажения от высокой температуры. В следующий момент мишень затрещала и вспыхнула огнем. На глазах многочисленных наблюдателей ее центр полыхнул ярким пламенем. Тут же древесина обуглилась и начала трескаться. Однако температура была слишком высокая. Не выдержав, вся мишень раскололась. С громким треском она разлетелась на куски по песку полигона. «Ао!» Однокурсники загалдели, обсуждая увиденное. «Похоже, для твоей силы мишень оказалась слишком хрупкой», — довольно произнес Винтерс. Аристократов также продемонстрировали удивление. «Действительно великолепный результат», – произнес мужчина. «Но чего еще ждать от ученика с таким потенциалом?» Последнее замечание Винтерсу, похоже, не понравилось. И главное, заметьте, потери энергии до детонации почти не произошло, с легкой насмешкой произнес он, что, как понимаете, заслуга наставника. Я мысленно фыркнул. Винтерс, как и раньше, в основном загружал меня литературой в виде личных тетрадей. Сам он вмешивался и показывал что-то, только если у меня возникали вопросы. На этом его личное наставничество заканчивалось. Аристократ же этого, разумеется, не знал. Что ж, произнес мужчина, должен заметить, со своей ролью вы хорошо справляетесь. Давайте продолжим проверку, вмешалась женщина. Время урока ограничено. Конечно, конечно, произнес наставник, вновь повернувшись к собравшимся ученикам. Итак, кто следующий? Я думал, что вылезет Фиделия, но на этот раз аристократка по какой-то причине не торопилась бежать вперед всех, так как желающих не было. Винтерс начал спрашивать по алфавиту. Вперед вышел парень, которого я чаще видел в свите аристократки. Насколько я помнил, он демонстрировал среднеположительные результаты как в теории, так и на практике. Иными словами, был вполне себе крепким ударником. «Приступай, как будешь готов», – произнес Винтерс. «Да-да, наставник», – слегка заикнулся парень. Он украдкой посмотрел на аристократов и втянул голову в плечи. Маг явно смущался, что усложняло задачу, однако никто тут ему не был помощником. Момент с пристальным вниманием тоже был своего рода испытанием. Вздохнув, парень начал создавать плетение. Один раз он чуть не уронил конструкцию, но все же удержал ее от разрушения. Закончил плетение он с легким запозданием. «Так», — негромко произнес Винтерс, — «теперь бей». В этот момент парень окутался неяркими всполохами пламени. Воздух между ним и мишенью прочертила огненная полоса, окутав куб ярким пламенем. Для неискушенных наблюдателей это выглядело бы эффектно и даже красиво. Повелитель магии в языках пламени поражает цель, однако наблюдатели только подцокали. «Слишком большая потеря энергии», — произнес Винтерс, — «и сам мог пострадать». Пламя вокруг мишени рассеялось, и всем стало видно, что она осталась целой. Лишь небольшая опалина виднелась на внешних досках. Тут же один из слуг подбежал ближе и начал осматривать повреждения. «Два слоя прожег, господин маг», — крикнул он. «И правда слабовато», — вздохнул Винтерс. «Но сделаем скидку на непривычную задачу. Следующий». Процесс проверки продолжился. Один за другим ученики выходили и били по сменявшимся мишеням. У кого-то получалось лучше, и он прожигал мишень глубже, демонстрируя неплохие навыки. У кого-то успехи были не такими хорошими. «Господин Винтерс», — в какой-то момент вдруг обратился аристократ, — «разрешите забрать Виктора». «В чем дело?» — нахмурился наставник. «Мы, к сожалению, забыли сказать», — произнес представитель попечительского совета. «Нам предстоит обсудить кое-какое дело, касающееся учебы, разумеется, в присутствии ректора». Винтерс явно хотел поспорить, но последнее замечание смирило его бунтарство. Он вопросительно посмотрел на меня и в ответ на кивок махнул рукой, возвращаясь к процессу тестирования. «Я же вышел из аудитории вместе с аристократами. Мы покинули корпус тренировочных площадей и вернулись в замок, двигаясь в сторону кабинета Блекторна. Так как сейчас был самый разгар урока, коридоры Хардена были пусты. Мы шли в полной тишине. Невольно я присмотрелся к моим спутникам. Будучи явно старше 30, оба выглядели аккуратно и опрятно. Их одежда не привлекала внимания кричащим видом, но с первого взгляда было понятно, что она очень дорогая. Лицо мужчины ничем особым не отличалось. Женщина, брюнетка, могла считаться привлекательной, но скорее из-за ухоженного вида, а не природной красоты. Я словил ответный взгляд от женщины. Я был уверен, что аристократы что-то захотят обсудить, пока мы идем к ректору. Так оно и оказалось. «Раньше мы не общались близко», — произнес мужчина. «Позвольте представиться, я, лорд Туралий. Это моя напарница, леди Селин». Уроки Тилдра не пропали даром, вызвав легкое удивление. Согласно этикету, обычно первыми представлялись более младшие. В противном случае это происходило, только если человеку был очень нужен разговор. «С чего вдруг такая честь? Мое имя вы уже знаете», — повернулся я к нему. «Руку я не протянул». Аристократ не стал настаивать. Рукопожатие в среде магов, особенно среди малознакомых людей, не особо любили. Этот жест уж слишком открывал человека для неожиданной атаки или какого-то негативного воздействия. Для начала хотел бы сказать, что наше присутствие здесь исключительно для пользы учеников, произнес он. Еще с минуту аристократ произносил какие-то пространные речи о том, как полезно его нахождение в Хардине. Я же молча слушал, ожидая, когда он подведет разговор к цели. Но тут ко мне внезапно обратилась женщина. Вы должны понимать, Виктор, что сейчас в новом свете происходят перемены, и они не могут пройти мимо Хардена, сказала она. Мы хотим, чтобы они сказались на школе только в лучшую сторону. Ректор Блекторн противится переменам, подхватил ее мужчина. Поэтому у нас могут быть разногласия. Я поначалу не понимал, к чему ведут аристократы, но постепенно до меня стало доходить, что они прощупывают, насколько я поддерживаю Блекторна, и при необходимости планируют переубедить. То, что мое мнение вообще кто-то хочет учитывать, было для меня так неожиданно, что я не сразу понял все это. Возник вопрос, насколько выразить свою позицию. Так как я все еще не особо разбирался в обстановке, нейтралитет мне подходил больше всего. Моя цель – учиться, чтобы как можно лучше постичь магию и стать хорошим государственным магом, произнес я. Если ваша деятельность будет способствовать этому, я только рад. Леди Селин кивнула. Кажется, этот ответ удовлетворил ее. Очень мудрые слова, сказала она. Позже мы еще поговорим, а пока нам следует решить одно дело. Мы как раз подошли к кабинету ректора. Женщина распахнула дверь и пропустила меня вперед. Войдя, я увидел, что Блекторн уже на месте. Лицо ректора, как обычно, ничего не выражало, сохраняя выражение легкой благожелательности. Рядом находилась Коннорс. Она была слегка хмурой. «Мы привели Виктора», — произнес Туралий. «Хорошо», — кивнул Блекторн и повернулся ко мне. «Здравствуй, Виктор». «Здравствуйте, господин ректор», — произнес я. «Ты, должно быть, хочешь понять, для чего мы здесь собрались», — продолжил Блекторн. «Пусть эти двое господ пояснят, так как они и стали инициаторами, отрывая тебя от учебного процесса». Я повернулся к аристократам. «Совет попечителей очень заинтересован в грамотном и качественном обучении тебя, Виктор, как многообещающего мага», — вновь взяла на себя слово леди Селин. «Мы уже выяснили, что в ходе прошедшего года по халатности были допущены моменты, когда твоему здоровью и даже жизни угрожала опасность. Вы преувеличиваете», — произнес Блекторн. «Я лично интересовался. У мальчика отличное здоровье. Тем не менее, совет попечителей настаивает на проверке», — продолжила Селин. «И если здоровье мальчика понесло ущерб, вы не ускользнете от обвинений». Я ощутил, как на сознание надавило напряжение. Под понятием «здоровье» женщина, конечно же, имела в виду магию. Иными словами, совет попечителей или кто-то, кто за ним скрывался, настаивал на проверке моих магических способностей. Они хотели получить эту информацию из первых рук. «И что мне делать?» – спросил я себя. «Сейчас мой источник здорово изменился, и я совсем не хотел, чтобы кто-то об этом узнал. Это могло здорово изменить все вокруг. Итак, Виктор», — повернулась ко мне леди Селин, — «ради твоей безопасности мы хотим провести оценку тебя как мага. Если что-то не так, лучшие лекари Нового Света назначат лечение». Я вздохнул. Надо было что-то делать. Глава 3. Четыре пары глаз смотрели на меня. Что я мог сказать в ответ? Что отказываюсь, чем мгновенно вызвать подозрения. И неважно, что они будут ошибочны, силу я не растерял, даже наоборот. Но сам факт, что я что-то утаиваю, непременно испортит мне жизнь. Конечно, пожал я плечами, сохраняя спокойное выражение лица. Мне и самому важно узнать, что со мной все в порядке. Уверяю, Виктор, тут же как можно более располагающе улыбнулась леди Селин. При необходимости для твоего лечения сюда будут направлены лучшие лекари. Мы и сами обеспечили Виктора всем необходимым, заметила стоящая за Блекторном деканша. «Вот это нам и надлежит выяснить», — с прохладцей произнесла леди Селин. «Готов начать сейчас, Виктор, как будет проходить обследование?» — спросил я, продолжая сохранять непринужденный вид. «О, все пройдет безболезненно», — улыбнулась леди Селин. «В первую очередь тебя исследует приглашенный лекарь, заслуженный мастер, надо сказать». Я кивнул, мысленно оценивая, насколько опасно изучение тела. С одной стороны, каких-то внешних изменений и мутаций у меня не было. С другой, если что-то все же есть, я не имел возможности это скрыть. После осмотра лекаря будет проверка, как при поступлении, к как можно более непринужденно продолжила женщина. «Это ты уже проходил, так что знаешь, что и здесь ничего опасного». «Ага», — подумал я, — «ничего опасного». Это как раз и был самый опасный момент. Мой источник магии превратился в нечто невероятное, и я был полон желаний так и оставить это тайной для всех. Благо, в отличие от телесного осмотра, здесь у меня были варианты вмешаться в процесс и скрыть ненужное. «Хорошо», — кивнул я, — «я готов». Тут же началась небольшая кутерьма. Меня отвели в лечебное крыло, где меня уже ожидал незнакомый лекарь. Отрекомендовавшись каким-то довольно помпезным званием, он, более не тратя времени, осмотрел меня под бдительным надзором аристократов, деканши и даже ректора. «Какое отличное состояние организма», — произнес старик. «Признаться, у меня ощущение, что применялась даже алхимия для его развития». Он насекся под взглядом леди Селин. Среди присутствующих на пару мгновений возникла неловкая тишина. Я понимал, что замеченные лекарем перемены, скорее всего, последствия воздействия злобы, усилившей организм. Для остальных же это был явный признак моего непростого происхождения, который, кажется, никому не понравился. «Опустим это», — сверкнула глазами леди Селин. «Достаточно вашего слова, что здоровье Виктора в полном порядке. Ручаюсь за это», — деловито произнес старик, поправив очки. «Вот и хорошо», — улыбнулась аристократка и повернулась ко мне. «Теперь проверка способностей». Фраза была будто магической, мгновенно подняв незримое напряжение. По Блектерну, конечно, нельзя было ничего сказать, а вот Коннорс явно обеспокоилась. Причина мне была известна. Так как деканша уже проверяла меня второй раз, то думала, что мой потенциальный уровень упал. Я как раз тогда применил особое плетение стрелы, сделанное из души, а потому потерял фрагмент энергии. «Пройдемте в мой кабинет, там есть...» Начало было Коннорс, но была прервана. «Для этого случая мы имеем свое оборудование», — шелковым голосом произнесла леди Селин. «Обеспечьте нам помещение, в котором никто не будет мешать. Мое присутствие обязательно». Тут же вспыхнула Коннорс. «Все же я непосредственно ответственна за сохранность ученика, я должна убедиться, что ему не будет нанесен вред». Ситуация меня позабавила. Надо мной тряслись, как над какой-то редкой ценностью. Конечно, обольщаться не стоило. Едва ли здесь кто-то действительно испытывал ко мне тепло, как та же Мира или другие появившиеся у меня друзья. У всех присутствующих были куда более меркантильные причины. Проверку решили проводить тут же, в отдельном помещении лекарни. Сюда слуги принесли небольшой столик, верх которого закрывала накидка из расшитой золотом ткани. Как только леди Селин театральным жестом сняла ее, мои глаза загорелись. Душевзор Коннорс когда-то порадовал меня размером и чистотой камня. Эти характеристики имели значение для качества работы. Однако явленный мне сегодня экземпляр был настоящим сокровищем. Крупный круглый камень, казалось, светился изнутри. Подобный инструмент в плане обследования и изучения чужой души не давал каких-то бонусов. Однако тонкие воздействия, на которые способны опытные адепты души, он бесспорно позволял делать лучше. Невольно в мою душу закрались подозрения. Могли ли быть у аристократов какие-то цели помимо обследования моего дара? «Да наверняка», — ответил я для себя на этот вопрос. «Вот только, что же они удумали?» Я посмотрел на аристократку, которая и хотела провести проверку. Могла ли она быть опытным адептом магии душ? Подобных я в этом мире еще не видел, скорее, только предпосылки к развитию этой дисциплины. Но в тени могло скрываться что угодно. «Виктор, ты готов?» — спросила меня леди Селин. Видимо, приняв заминку с ответом, она добавила: «Не волнуйся, я не нанесу вреда». «Хорошо», — изображая легкое сомнение, произнес я. «Только я могу не сразу правильно сконцентрироваться». На входной проверке так было. «Все хорошо», — улыбнулась женщина. «Нас никто не торопит». Самый ответственный момент приближался, заставляя меня быстро прикидывать возможные варианты действий. Мысли носились в голове, словно бешеные. «В первую очередь мне нужно, чтобы она не заметила ничего аномального», — рассуждал я. «Любое волнение лишь увеличит ненужное внимание». Вторым вопросом было, как это обеспечить. Ведь мой источник магии превратился в нечто несуразное, сферу сверху закрывал слой из злобы. Даже с минимальными навыками леди Селин просто не сможет пропустить такую заметную мутацию. «Смогу ли я что-то поменять в этой конструкции, хотя бы временно?» — задумался я. Ответ был отрицательным. Темная энергия служила своего рода каркасом, помогающим аномально мощному источнику оставаться стабильным. В свою очередь магия притягивала и удерживала темную энергию, не давая ей влиять на мой разум. Эта конструкция была стабильной и гармоничной. А если я попытаюсь в торопях что-то сделать, последствия могут быть плачевными. Лучшая защита – это нападение, подумал я. Если и решать ситуацию, то только так. Я подошел к столику, сделанный из металла, тот был отделан гравировкой и выглядел, как настоящее произведение искусства. На углах имелись специальные ручки, чтобы удобно было держаться. «Начинай, как будешь готов», — улыбнулась леди Селин, вставая напротив. Я кивнул, заметив краем глаза приблизившуюся Коннорс. Ситуация была довольно проблемной, но именно в такие моменты обычно находились действительно нетривиальные решения. Погружение в плоскость души взора прошло мгновенно, давая мне немного времени привыкнуть к артефакту, прежде чем то же сделает леди Селин. Ради проверки я тут же сконцентрировался на себе и попробовал одну из простых манипуляций. Отличия моего карманного душевзора и этого впечатляющего артефакта тут же бросились в глаза, тем более, что опыта у меня накопилось изрядно. И все же я успел провести лишь несколько манипуляций, подготавливая то, что хотел сделать. Прошло мгновение, как я ощутил, что в пространство душевзора вошел чужой разум. Мне оставалось только одно. Ой, я приложил руку к виску. Что-то не получилось. Леди Селин, чьи глаза уже затуманились, дернулась и посмотрела на меня с озабоченностью. «Вы уверены в своих навыках?» — едко спросила ее Коннорс, вызвав неприязненный взгляд женщины. «Я продолжаю настаивать на том, чтобы лично провести проверку. Все остальные, ректор Блекторн, спутник леди Селин и лекарь, не сказали ни слова, а лишь напряженно наблюдали за происходящим. Леди Селин, опытный специалист по работе с артефактом, зарегистрированный в государственном реестре, наконец с некоторой неловкостью вмешался Туралий. Просто Виктор разволновался, ничего страшного, давайте попробуем по новой. Опытный специалист, значит, подумал я, сейчас проверим. Я занимался с душевзором еще в прошлой жизни и продолжил свою практику в этом. Сейчас мне нужно было переиграть другого мастера, и я был уверен, что все выйдет. «Я приступаю», — произнес я. «Хорошо», — улыбнулась мне леди Селин, продолжая стараться быть мягкой. На этот раз, уже примирившись, я ухнул в пространство душевзором мгновенно. Благодаря иному восприятию времени у меня здесь было чуть больше возможностей для действий, пока не появилась Селин, и я собирался воспользоваться этим на все 100. Как мог быстро, я начал формировать из энергии конструкцию в форме купола. Это должно было стать проекцией, в которую попадет сознание леди Селин. Проекция станет иллюзией, попав в которую она увидит то, что хочу я. Этот метод я задумывал давно, постепенно разрабатывая способ реализации. Правда, необходимость применить его пришла слишком рано, поэтому приходилось рисковать. Сработать все должно было лишь в одном случае. Я должен был поймать леди Селин в проекцию на входе в душевзор, только так она не ощутит подмены. Вот только я еще доделывал конструкт, а сознание уже маякнуло. Я вновь был не один, и вновь мне пришлось спасать ситуацию старым способом. Опять едко произнесла Коннорс о том, что сама она также только с третьего раза оценила мои способности. Деканша предпочла не вспоминать. Атмосфера в помещении незримо накалилась. Все поглядывали то на меня, то на леди Селин, стараясь понять, в чем дело, в нерадивом ученике или в мастерстве проверяющего. Я был тих и скромен, слегка прибавив виноватого вида. Леди Селин не удержала лица, продемонстрировав явное беспокойство. В ее навыках уже открыто сомневались. Ненароком наблюдая за этим, я мысленно кивнул. Замешательство, плохой спутник в работе с душевзором, отметил я. В таком состоянии ее будет легче поймать в ловушку иллюзии. «Давай еще раз», — довольно резко произнесла женщина и добавила для остальных. «Спокойно, я поняла, в чем дело. Сейчас все будет сделано». Во взгляде, брошенном на меня, уже проглядывала нескрываемая спешка. «Наверняка будет ломиться, забыв обо всем», — подумал я. «На этом ее и надо будет ловить». Я посмотрел на душевзор и вздохнул. Предыдущие две попытки были подготовкой. Сейчас, в третью, мне уже нужно будет действовать. Мой трюк был достаточно рискованным делом. Сам я также ощущал волнение, но сдавать на попятный было некогда. В голове возникла шальная идея просто притвориться, что Селин вредит мне. Но такой дешевый трюк был уж слишком детским. Учитывая, что мои актерские таланты были так себе, едва ли меня примут всерьез. Наконец, я в третий раз погрузился в пространство душевзора. Вокруг меня все поблекло, сменившись тусклой серой пеленой. Не теряя ни мгновения, я начал развертывать конструкт, который держал сложенным в своем сознании. Это было не классическое заклинание, так как оно было напитано энергией души. Медленно вокруг меня появилась конструкция. Я еще успел проверить основные узлы, как сознание забило тревогу. Скоро у меня должна была появиться гостья. Постороннее существо выглядело в пространстве душевзора как светящийся силуэт. Его воплощение происходило постепенно. Скорость зависела от навыков и спешки. Леди Селин появлялась рывками, явно спеша. Правда, это лишь замедляло женщину и отвлекало ее внимание. Наблюдая за процессом проявления, я развертывал вокруг нее плетение. Несмотря на спешку, работа выходила успешно. Узлы плетения держали связь, а структура не распадалась. Помогал опыт последнего времени и качество душевзора, через который мы работали. «Есть», — мысленно произнес я, когда развертка была закончена. Но развернуть плетение было только частью работы. Готовое, оно должно было транслировать леди Селин то, что я хочу. И мне нужно было сделать это так, чтобы женщина не заподозрила обмана. Я сконцентрировался, готовясь к важным испытаниям для всего, чему я научился в области работы с душевзором. Придя в себя, я услышал лишь тишину, открыл глаза и увидел, как все напряженно взирают на леди Селин. Женщина же потирала виски, не торопясь что-то рассказывать. «Леди Селин», — произнес подошедший к ней лорд Туралий, — «как вы?» Попытка была успешной, он поддержал ее, демонстрируя мнимую заботу. Однако, судя по выражению лица, ответ на свой вопрос он хотел услышать в первую очередь. Остальные, находящиеся здесь, также не отрывали взгляда от аристократки. Только лекарь подошел осмотреть меня и оценить состояние. Но, видимо, мой вид вполне удовлетворил его, и старик не стал задавать вопросов или применять какие-то плетения. «Что ж», — наконец произнесла леди Селин, — «должна заметить, что никаких ухудшений или оснований для беспокойств замечено не было». Она замолчала, но в воздухе осталась недосказанность. Коннорс тут же насела на женщину. «Какой текущий и потенциальный уровень?» — спросила она. «И имейте в виду, что ваш ответ будет записан как официальный, если вы лжете». Она не договорила, видимо, в последний момент одумавшись и решив не переходить к угрозам. «К концу учебного года Виктор уже достиг уровня 1-2», — произнесла леди Селин. «Это хороший показатель». Слушавшие ее люди невольно посмотрели на меня. У кого-то во взгляде читалось одобрение, а у кого-то, например, у Туралия, зависть. Еще бы, я с текущим уровнем уже входил в узкую прослойку одаренных магов, чей уровень превышал единицу. Тем временем леди Селин продолжила. «Потенциальный уровень я бы оценила как 2-1», — произнесла она и посмотрела на Коннорс. «Полагаю, вы намеренно недооценили талант ученика». Так, ее второе замечание вызвало обескураженную тишину. Еще бы, даже двойка в местной табели о рангах была чем-то нереальным. 1/10 оказалась не совсем серьезной разницей, но на таких уровнях даже капелька имела большое значение. «Госпожа Коннорс проверяет учеников Хардена вот уже много лет», — вступил в разговор Блектерн. «Ее ошибка исключена. Он посмотрел на меня». В привычно благожелательном взгляде ощутился напряженный интерес. «Полагаю, Виктор просто продолжает расти», — добавил он. «Такое хоть и редко, но бывает, особенно с нетривиальными талантами». На пару мгновений в помещении застыла тишина, все обдумывали новую информацию. Селин в это время отошла и присела в кресло. За ней увязался Туралий. «Леди Селин», — произнес он, — «с вами все в порядке?» «Что-то утомилось», — произнесла женщина. «Неудивительно», — произнес Туралий. «Обследование такого ядра заставило напрячь все силы». «Должно быть, вы правы», — ответила женщина. «Я невзначай наблюдал за этим. Похоже, утомление было побочным эффектом моего воздействия. В остальном или мне все удалось, или женщина по какой-то причине решила скрыть мои манипуляции. Главное, что сейчас выкрутился», — подумал я. «А дальше будет видно». «Ну что ж», — Туралий повернулся к присутствующим. «Проверка прошла успешно. Мы доложим о ее результатах в попечительский совет». Он посмотрел на меня. «Многие лорды считали, что такой талант недостаточно раскрывается в Хардене», — произнес он. «И сейчас я склонен подтвердить их правоту. Мнение Виктора они, конечно же, не учитывают», — с иронией произнес Блектерн. «Конечно, в первую очередь будем ориентироваться на пользу Виктора», — кивнул Туралий. «Но такой талант — это уже достояние нации. Виктор должен понимать свой долг. Его слова вызвали мое раздражение. Я уже говорил, что не против приносить пользу государству, произнес я. В остальном же Харден мне нравится. Тем более, у меня есть наставник, который помогает в учебе. Кто знает, возможно, именно благодаря ему мой уровень подрос. Что ж, тут же пошел на попятный Туралий. Тогда я не смею препятствовать. На этом проверка наконец закончилась. Вскоре наблюдатели покинули Харден, а я смог отправиться в свою комнату отдохнуть. День был хлопотным, но я был доволен. Глава 4. Я лежал на жестковатой кровати, то и дело ворочаясь с одного бока на другой. Несмотря на довольно нервный и тяжелый день, сон почему-то не шел. Мысли метались, словно пауки в банке, с одной темы на другую. Чтобы уж совсем зря не терять время, я начал структурировать их, оценивая текущее положение дел. Самое главное, мне наконец дали время выдохнуть, подумал я. Последние 2 месяца прошли без смертельных испытаний и нужды надрываться, чтобы выжить. Этот период стал словно благодатным дождем, пролившимся на иссушенную почву. Я ощутил, как медленно исцеляются душевные травмы. Также это позволило без надрыва и новых увечий неспешно поглощать энергию, полученную от рассеявшейся души. Вопрос в том, сколько у меня еще свободного времени. Подумал я, что-то не нравится мне сегодняшнее движение. То, что я сделал с леди Селин, было самым сложным, чем я когда-либо занимался в дисциплине души. Все едва не сорвалось. Женщина была слишком целеустремлена и едва не пробила созданную мной проекцию. Чтобы отвлечь ее, мне пришлось показать кое-что, что привлекло ее внимание и позволило усыпить бдительность. Момент с повышением моего потенциального уровня мгновенно заинтересовал ее, позволив совершить обман. Разумеется, эта же новость вновь должна была привлечь ко мне внимание, но я решил, что это меньшее из зол. Но самое главное, подумал я, почему они прицепились ко мне именно сегодня? Проверяющие работали уже 1,5 месяца. Какая муха их укусила? Думая об этом, я попытался вспомнить, готовится ли еще что-то масштабное в ближайшее время. За новостями в новом свете я не слишком-то следил. Единственное, что всплыло в памяти, грядущая коронация принца Альбрехта. В любом случае мне надо быть готовым к тому, что скоро спокойное время закончится, подумал я. Затишье позволило мне укрепить тело и источник. Также я не сидел сложа руки и продолжал восстанавливать навыки в магии, утерянные с вселением в другое тело. Оттачивание навыков нужно было кропотливо продолжать и дальше. Однако было ли этого достаточно, что еще можно сделать? Задумался я. Голова в ночное время суток работала неплохо. Тут же пришли идеи. Например, что новость о росте источника вновь поднимала мою ценность. Под это я мог выпросить новые артефакты, защитные и не только. Блектор наверняка не откажет, мысленно кивнул я. Но самое важное, это Альбиона. Артефакты давали лишь ограниченное усиление и помогали только при случае. Собственная магическая сила требовала долгих лет работы. А вот одержимая была тем самым помощником, который мог спасти меня в безвыходной ситуации. Надо будет разработать для нее оружие, подумал я, припомнив ее манеру голыми руками отрывать людям головы. Идеи об этом у меня уже были 2 месяца назад, но, усыпленный спокойствием, я сконцентрировался на академических успехах. Лишь редкие минуты свободного времени я тратил на обдумывание того, какие артефакты или оружие усилили бы одержимую. Встал вопрос о постановке целей. Что мне требовалось делать дальше? Куда идти? К чему стремиться? Почему-то сразу вспомнились последние события. Русские, эксперименты со злобой и множество тайн. Я покачал головой. Не вышел я еще ни статусом, ни силами, чтобы целенаправленно пытаться копать в этом направлении. Меня просто перемелет, и никакая удача и слава гения не помогут. Если будет возможность без риска добыть информацию, еще можно будет попытаться, подумал я. Но в остальном лучше этот вопрос отложить. Самым логичным был только один курс. Мне следовало продолжать улучшать свои навыки и расти, как в магии, так и в социальном статусе. И не рыпаться, никуда не лезть. Может быть, раскладывание мыслей по полочкам успокоило разум, а может, все же сказалось утомление, но я и сам не заметил, как уснул. Вопреки моим домыслам, последующую неделю проверка источника никак мне не аукнулась. Учеба в Хардене шла своим чередом. Занятия по практике сменялись теорией и непрофильными предметами вроде истории. Новоявленные маги уже постигли несколько плетений, усиленно практикуя которые набивали первый опыт, а вместе с ним и шишки. Когда первый страх магии прошел, Подростки начали куда активнее и смелее пробовать себя в этой сфере. Начались и нештатные ситуации. Не проходило и дня, чтобы кто-то не отправился на больничную койку. Благо, лечили магов быстро, позволяя под присмотром наставников постигать как пользу магии, так и ее опасность. «Неплохо, неплохо», — произнес Винтерс, теребя свою бородку. Напротив него стоял Кир, лицо которого выдавало напряжение и одновременно торжество. Причиной такой смеси эмоций являлся едва заметный купол щита, окружавший парня. То было ученическое плетение щита. Защищало оно слабо, зато отличалось простотой, позволяя молодым магам получить первые навыки. 4 секунды, произнесла староста, назначенная учителем замерять время создания плетения. Отличный результат. Друзья Кира одобрительно зашумели. Господин наставник, произнес воодушевленный Кир, я уже достаточно быстр, чтобы работать с этим заклинанием в бою. Я лишь усмехнулся от столь наивного вопроса. Кир, кажется, совсем не учел одного важного момента. Винтерс же будто прочитал мои мысли. ХМФ, давай попробуем, фыркнул он. Представь, Кир, что ты уже в бою. Он встал напротив парня и поднял руку. На кончике пальца наставника вспыхнула зловещая фиолетовая искорка. Ровно через 4,5 секунды я ударю в тебя этой неприятной штукой, произнес Винтерс. Но если ты создашь щит, то он спасет тебя. Времени я тебе дал достаточно. Начинай. Последнее слово он произнес резко, в приказном тоне. Одновременно с этим он вытянул руку в сторону Кира. Свечение на его пальце стало ярче. Кир, которому почти в лицо направили наливающееся светом плетение, раскрыл глаза от неожиданности. Тут же спохватившись, он начал создавать щит. Винтерс, будто намеренно издеваясь, сделал шаг вперед, так, чтобы его палец с искрой приблизился вплотную к Киру. Тот вздрогнул, а начавшее было воплощаться в руках плетение рассыпалось. Подверг его магическому давлению, понял я. Вот Кир сразу и поплыл. 4 секунды прошло, но Винтерс так и не ударил, продолжая ждать. Кир сделал еще несколько попыток. Надо отдать ему должное, руки он не опустил. В итоге, уже поняв, что провалил все лимиты и успокоившись, он создал щит. «Ну что?» – насмешливо произнес Винтерс. «И где же твой щит за 4 секунды?» Покрасневший Кир не смог найти ответа. Со стороны класса послышались смешки, но Винтерс тут же взмахом руки их прекратил. «Создать плетение в спокойных условиях и в смертельной опасности – это не одно и то же», – произнес он. «Вам предстоит еще долгое время набивать навыки в дуэльных залах и на практике, прежде чем вы действительно начнете что-то из себя представлять». В этот момент до нас донеслось эхо звонка. Время урока подошло к концу. «Свободны», — произнес Винтерс, не имевший привычки задерживать нас после урока. «И не забывайте о задании. К неподготовившимся я буду беспощаден». Аудитория тут же заполнилась шумом отодвигаемых стульев и разговорами. Все направились к выходу, предвкушая выходные. Я не торопился. Вместо этого, дождавшись, когда аудитория опустеет, подошел к учительскому столу. «Все изучил?» – спросил Винтерс, глядя, как я выкладываю из сумки толстые тетради. Собственно, это был его метод обучения. Наставник просто давал мне тетради с его собственными конспектами, и я их с интересом изучал. «Вопросы какие-то есть по материалу?» – спросил Винтерс, забрав тетради. «Может, что-то непонятно?» Первое время Винтерс еще проверял, опрашивая меня, но, поняв мою скрупулезность в учебе, быстро бросил это бессмысленное дело. Теперь мы лишь иногда проводили подобные собеседования, где я задавал вопросы, если мне было что-то непонятно. Со стороны подобную учебу назвали бы довольно халатной, но для меня это был самый лучший вариант. «Нет», — покачал я головой, — «все очень просто». «Очень просто, говоришь? Ну да», — фыркнул наставник. «А я в свое время мозги сломал на этом. Эх, чертовы гении». Он махнул рукой, и непонятно было, шутит Винтерс или нет. «Ладно», — произнес он, переводя тему, — «надо понять, чему тебя дальше учить». Его взгляд затуманился. Наставник явно мысленно перебирал темы. «Давать больше плетений тебе нет смысла, вы и так их изучаете», — начал он рассуждать вслух. «Незачем изучать новые, пока ты не наработаешь базу». Продолжая что-то бормотать себе под нос, Винтерс встал и направился к книжному шкафу. Всего одна полка здесь была занята литературой, которую, видимо, он читал сам. Здесь наставник прошелся, читая корешки, пока наконец не достал один учебник. Его он вручил мне. «А, Рейнольдс», — прочитал я вслух. Тактика магического боя во всевозможных условиях, от дуэли до смертельного поединка. Я с любопытством поднял взгляд на учителя, не понимая, чем был продиктован его выбор. «Дальше давать теорию смысла нет», — произнес он. «Нужно, чтобы она шла вровень с практикой. Ну, оплетений вам и на уроках дают достаточно». Я пожал плечами, не став спорить. Смысл в словах учителя был: «В общем, учитывая, что ты не только попадаешь в разные ситуации, но и показываешь способности самостоятельно из них выбираться, я решил, что тебе уже пора посмотреть это». Винтерс ткнул пальцем в стилизованный рисунок мага на обложке. «Как скажете», — пожал я плечами. «Почитаю». В душе я уже ощущал любопытство и нетерпение. Если плетение я умел применять благодаря опыту прошлой жизни, то о тактическом мастерстве вообще ничего не знал. Опыт ведения поединков у меня отсутствовал. «Книга это, можно сказать, азбука для всех молодых бойцов», — продолжил Винтерс. «Как работать на дуэльной арене, на грязной узкой улице или в лесу. Она даст тебе много советов». «Спасибо, наставник», — произнес я. «Ну, а теперь свободен», — махнул рукой Винтерс. «Кажется, у вас на этих выходных намечается что-то интересное». И он был прав. Неделя подходила к концу. Однако в воскресенье вместо лишних часов сна нас ожидало кое-что другое. И хотя все хотели отдохнуть после тяжелых ученических будней, никто не возмутился. «Быстрее, мелкие», — поторапливал старшекурсник, стоящий у энергобуса. «Ну что за тормоза? Справедливости ради, мои однокурсники достаточно споро занимали места в транспорте. Я подождал в стороне, чтобы не толкаться в очереди. Когда наконец все залезли, последовал их примеру, нарочито неспешно поднявшись по ступенькам. Старшекурсник лишь скорчил кислую гримасу, но ничего не посмел сказать, только лишь громко захлопнул за мной дверь. «Виктор», — тут же послышался голос Крис, сидящий в голове энергобуса. «Я тебе место заняла». Девушка смотрела с надеждой, и я не посмел отказать. Сидящая позади Фиделия демонстративно закатила глаза. «Спасибо», — поблагодарил я старосту, сев на предложенное место. Крис лишь улыбнулась в ответ. Я не мог понять ее отношение ко мне после приключения в аномалии. Она явно проявляла симпатию, но делала это так ненавязчиво, что это не вызывало напряжения. Сам я считал девушку симпатичной, но для меня она была еще слишком незрелой, ведь фактически я был старше на добрый десяток лет. «Да и что за романтические глупости?» — вздохнул я. «Тут не знаешь, сколько прожить сможешь.